Когда маршал Северной страны сказал это, все генералы приняли торжественный вид и не раскрывали рта. Сигнальная башня погрузилась в глубокое молчание. Прошло много времени, прежде чем кто-то сказал: «Маршал, стоит ли нам послать кого-нибудь атаковать армию Цзиньювэй вместе с гвардейцами черных доспехов сзади?» Маршал Северной страны не отверг это предложение прямо, но холодно поглядел на человека, высказавшего это предложение. «Ты решишься отбить противника у гвардии черных доспехов?» Генералы, которые были в замешательстве, пришли в чувство. Услышав это, генерал сказал: «Исход уже очевиден. Нам сейчас ничего не нужно делать. Мы лишь должны дождаться, пока гвардия черных доспехов уничтожит армию Цзиньювэй. Да-да, армия Сяованьи сильна, но как бы они ни были сильны, они не сравнятся с гвардией черных доспехов. Сейчас нам не нужно ничего делать. Нужно только подождать того, как армию Цзиньювэй Сяованьи поглотит. Когда вся армия Цзиньювэй погибнет, чего еще им будет бояться?» Маршал Северной страны покачал головой, когда услышал это. «Вы чересчур недооцениваете принцессу. Сяованьи был не из тех, кто сидит и ждет смерти. Разве Сяованьи способен что-то сделать? Он всего лишь один человек, даже если он может убить троих богов боевых искусств, ему не изменить направление прилива. Более того, нам точно известно, как он убил троих богов боевых искусств. Он далеко не способен на такое». Генерал Северной армии, естественно, знал, как силен был Сяотинья, но он отказывался признавать его способность обратить ситуацию. Сила Сяованьи работала только на четырех странах. Они не верили, что он сможет справиться с людьми Центральной империи. Но некоторые вещи случаются, даже когда люди в них не верят. Как только генерал Северной армии произнес свои слова, он увидел, как Сяотинья вдруг сдвинулся с места. Его тело двигалось с быстротой молнии. Он преодолел ряды гвардейцев в черных доспехах и появился прямо перед Сюань Сюаньчжи. «Старший принц, давайте сразимся», — сказал Сяотинья и оттолкнул конного гвардейца в черных доспехах, который был рядом с ним, а затем наставил меч на Сюань Сюаньчжи. «Вы хотите вызвать меня на бой? Давайте посмотрим сперва, согласятся ли они». Сюань Сюаньчжи не пошевелился. Черный гвардеец рядом с ним свирепо бросился вперед и наставил свое копье на Сяотинья, чтобы пронзить его. Тело Сяотинья было из плоти и крови, тогда как копье в руках черного гвардейца было сделано из тянь черного железа. Если бы его действительно пронзили, Сяотинья бы погиб. Сяотинья подпрыгнул и выставил меч в своей руке, чтобы блокировать удар копья. Меч Сяотинья был очень тонким. Никто не мог сказать, из какого материала он был сделан. Однако тянь черное железо не оставило на нем даже царапины. Глаза Сюань Юаньчжи вспыхнули, но вскоре он успокоился вновь. Интересно. Да, меч Сяотинья был единственной причиной, по которой загорелись глаза Сюань Юаньчжи, и он невольно позавидовал. По мнению Сюань Юаньчжи, теперь, когда гвардейцы черных доспехов были здесь, Сяотинья ничего не оставалось, кроме как признать поражение. Глава 539. Внизу. Все муравьи. Сюань Юаньчжи, несомненно, был горд и высокомерен. Никто не посчитал бы, что в этом что-то не так, поскольку он был принцем Центральной империи и имел врожденное чувство превосходства. Перед Сюань Юаньчжи не только принцы первого ранга, но даже императоры четырех стран должны вести себя уважительно. Хотя Сюань Юаньчжи не часто контактировал с людьми четырех стран, он знал, как унизительно существование императорской семьи и людей четырех стран в сравнении с Центральной империей. Сюань Юаньчжи привык чувствовать свое превосходство и видеть, что его внимания добиваются. С его точки зрения люди восточной страны и все четыре страны, включая их императоров, были муравьями, которых можно было насмерть раздавить при желании. Раз они муравьи, у них должно быть сознание муравьев. Ранее, когда Сяотинья убил троих богов боевых искусств, Сюань Юаньчжи был недоволен Сяотинья. Сейчас Сяотинья наставлял свой меч на него, что, несомненно, заставило терпение Сюань Юаньчжи достичь своих пределов. Убить его. Сюань Юаньчжи не сделал этого сам, но вместо этого он отдал приказ об убийстве гвардейцу в черных доспехах. Есть. Задачей солдат было подчинение. Гвардейцы черных доспехов были отличными солдатами. Они никогда не сомневались в разумности приказов своих генералов. Единственное, что им нужно было делать, это подчиняться приказам и выполнять их во что бы то ни стоило. Услышав приказ Сюань Юаньчжи об убийстве, гвардейцы черных доспехов начали без колебаний, но они недооценили силу Сяотинья. Сяотинья смог разом убить троих богов боевых искусств. хотя ему помогли ядовитые дымовые бомбы. Он тоже своими силами убил одного или двоих. Разве Сятинья испугается пары гвардейцев в черных доспехах, если он убил одного-двух богов боевых искусств? Сятинья не был таким, как солдаты Цзиньювы. Оружие, которым он пользовался, было не таким, как копья гвардейцев черных доспехов, сделанные из тянь черного железа. Однако меч в руке Сятинья был таким же острым. Эти два материала были очень похожи. Поэтому, если это оружие соприкасалось, сила была на стороне того, кто был сильнее. Сятинья владел силой бога боевых искусств. Так что, разумеется, он был сильнее, чем гвардейцы черных доспехов. Шух, Сятинья поднял свой меч и пробил броню гвардейцев в черных доспехах. В тот момент, когда он выхватил меч, он прыгнул и сбил противника с лошади, а затем, как только его нога опустилась на лошадь гвардейца черных доспехов, его меч пронзил лошадь. Раздался хриплый звук, и лошадь гвардейца была обезглавлена. Сятинья, как ты посмел? На поле боя гвардейцы черных доспехов никогда не произносили ничего, что не имело отношения к битве. Там что эти слова принадлежали Сюань Юаньчжи. Что еще больше разозлило Сюань Юаньчжи, так это то, что после того, как Сятинья убил лошадь гвардейца черных доспехов, он заставил гвардейца отпрянуть, а затем швырнул труп лошади армии Цзиньювы. «Отойдите!» Армия Цзиньювы послушно подчинилась Сятинья. Услышав его слова, они немедленно подняли головы и отошли в безопасное место. Бам! Когда лошадь приземлилась и из нее хлынул поток крови, глаза армии Цзиньювы засияли. Несколько генералов даже восторженно крикнули: «Скорее, снимайте с нее доспехи!» «Да!» Сятинья бросил боевую лошадь армии Цзиньювы, чтобы они сняли с нее доспехи. Брони с тела лошади было достаточно, чтобы покрыть четверых или пятерых из них. С этой броней, сделанной из тянь черного железа, черным гвардейцам будет непросто подавить их. Разумеется, Сюань Юаньчжи понял, что задумала армия Цзиньювы. В тот самый момент, когда Сятинья отбросил лошадь армии Цзиньювы, он понял план Сятинья. «Сейчас же отберите их», — приказал Сюань Юаньчжи. Тянь черное железо не должно было попасть в руки врага. Под контролем Центральной империи, четыре страны не могли получить этот могущественный металл. На этот раз он привел гвардейцев в черных доспехах к границе между северной и восточной странами. Здесь было месторождение тянь черного железа. Никто больше доселе не знал об этой железной жиле. Центральная империя намеревалась добывать руду, не тревожа северную и восточную страны. Тянь черное железо было очень важно для Центральной империи. Даже если Центральной империи не удастся забрать его, они не должны позволить этому железу попасть в руки восточной и северной стран, чтобы не дать им стать сильнее. Но, как только прозвучали слова Сюань Юаньчжи, он увидел, как Сятинья отбросил еще одну лошадь в середину армии Цзиньювы. «Ублюдки, вы что все, уснули? Вы не можете справиться даже с принцем мелкой страны. Разве вы достойны носить черное оружие?» Сюань Юаньчжи был в ярости и проклинал гвардейцев в черных доспехах. Гвардейцы в черных доспехах не противоречили, но отвечали осторожно и спокойно. Это было вполне естественно, в конце концов черные гвардейцы не были богами боевых искусств. Сятинья не хотел связываться с гвардейцами черных доспехов. Ему нужно было лишь перевести дух и отступить. Гвардейцы черных доспехов ничего не смогут с ним сделать. Сюань Юаньчжи тоже это видел, но он был здесь единственным богом боевых искусств. Мог ли он сам победить его? Сюань Юаньчжи не боялся Сятинья и не думал, что он не сможет его одолеть. Скорее, он презирал его и не хотел ничего предпринимать против муравья. Если бы они были в Центральной империи, ему нужно было бы лишь отдать приказ, и все боги боевых искусств были бы готовы повести битву за него. Такой человек вообще не смог бы до него дотянуться. Но сегодня он должен был сделать это сам. Как омерзительно это было с точки зрения Сюань Юаньчжи. Сюань Юаньчжи все еще колебался, но пока он колебался, Сятинья убил еще троих гвардейцев в черных доспехах и бросил их в центр армии Цзиньювы вместе с лошадьми. Всего за две четверти часа армия Цзиньювы собрала 10 боевых лошадей и 5 черных доспехов и комплектов оружия. Несмотря на это малое количество, все знали, что во всех четырех странах, на востоке, севере, западе и юге, не было ни одного полного набора доспехов из тянь черного железа. Он сделал это, у Сяванье получилось. Когда люди северной страны увидели эту сцену, у них заныли сердца. Доспехи из тянь черного железа, они тоже хотели их иметь. Ну, не обязательно, но они не должны были попасть в руки Ся Тинья и восточной страны. Люди восточной страны пришли в сильное возбуждение, когда увидели эту сцену. Многие генералы начали думать о том, как получить амуницию из тянь черного железа. Что же до огромных потерь армии Цзиньювы? С точки зрения восточной и северной страны, они получили несколько комплектов оружия из черного железа, так что можно было не упоминать о смертях десятков тысяч людей. Пусть даже какие-то солдаты Цзиньювы погибли, Ся Ванъи все равно много выиграл. Если солдаты гибли, можно было просто натренировать новых людей. За 400 лет тянь черное железо не просто было найти в этом мире. Если бы Ся Тинья знал их мысли, он бы точно убил их. С точки зрения Ся Тинья люди, служившие под его началом, были гораздо важнее, чем это оружие. Если бы он мог, он был бы готов выбросить это оружие, лишь бы спасти армию Цзиньювы. К сожалению, фантазии были очень далеки от реальности. Ни генералы северной или восточной страны, ни Ся Тинья не могли спасти своих людей. Ся Тинья никогда не строил нереалистичных фантазий. Он просто воспользовался бездействием Сюань Юаньчжи. Он убил столько гвардейцев и лошадей, сколько смог за короткое время, чтобы дать армии Цзиньювы больше козырей для сделки. Однако после того, как Ся Тинья убил еще одного черного гвардейца и отбросил его и лошадь в центр армии Цзиньювы, Сюань Юаньцзи больше не мог сидеть сложа руки. «Ся Тинья, твой соперник я». Глава 540. Подозрительно, необычно. Сюань Юаньчжи наконец-то решился действовать. Этого-то Ся Тинья и ждал, пока Сюань Юаньчжи сделает ход. Сюань Юаньчжи не шевелился, но гвардейцы черных доспехов уже успешно убивали армию Цзиньювы. Теперь, когда он собирался действовать, армия Цзиньювы встретит свою смерть. «Я ждал, когда вы начнете действовать». Только когда Сюань Юаньчжи выскочит из-под защиты гвардейцев черных доспехов и сразится с ним напрямую, он сможет взять Сюань Юаньчжи в заложники. Это так, Ся Тинья хотел взять старшего принца Центральной империи в заложники. Армия Цзиньювы была не соперником черным гвардейцам. Сражаться дальше не было смысла. Солдаты Цзиньювы лишь погибнут на поле боя. Как бы высоко ни было их мастерство, было невозможно убить всю тысячу гвардейцев в черных доспехах. Лучшим способом закончить эту битву было взять Сюань Юаньчжи в заложники. Если старший принц Центральной империи будет у него в руках, черные гвардейцы, естественно, перестанут сражаться. Сюань Юаньчжи, разумеется, понимал план Ся Тинья, но он был так надменен, что совсем не воспринимал Ся Тинья всерьез. «Мелкий принц восточной страны смеет строить такие предположения передо мной. Я научу тебя, где твое место и сколько стоит твоя жизнь». Даже несмотря на то, что Ся Тинья показал невероятную силу, Сюань Юаньчжи все равно смотрел на него сверху вниз, потому что он был из Центральной империи. Разница в происхождении заставляла Сюань Юаньчжи всегда презирать восточную страну и другие народы четырех стран, даже если они были сильны. Даже боги боевых искусств четырех стран имели самый низкий статус в Центральной империи. Бессмысленные споры не повлияют на исход битвы, поэтому Ся Тинья ничего не сказал и только фыркнул. В этом не было недовольства, презрения или высокомерия. Он просто показал Сюань Сюаньчжи свое отношение. Ся Тинья поднял длинный меч, который держал в руке, и приготовился пронзить Сюань Юаньчжи. Сюань Юаньчжи тоже не медлил. Он шлепнул свою лошадь по спине и взвился в воздух. Он хотел атаковать Ся Тинья в воздухе. Они оба были богами боевых искусств. Боги боевых искусств не должны были вмешиваться в ход войны. Однако у каждого из них была своя армия. Более того, более сотни тысяч солдат армии Цзиньювы ожидали его. Под защитой тянь черного железа, хоть гвардейцы черных доспехов и хотели придушить армию Цзиньювы насмерть, это будет не так просто, как прежде. Однако это лишь слегка увеличило трудность. Армия Цзиньювы все еще проигрывала. Результат битвы не изменится от нескольких доспехов из тянь черного железа. Однако этого было достаточно, чтобы поднять боевой дух армии Цзиньювы. В отличие от их прежнего безнадежного состояния, сейчас в их сердцах зародилась новая надежда. Это было сопротивление. Сопротивляться, пока их Ванъе не победит Сюань Юаньчжи. Когда зрители издалека увидели эту сцену, некоторые были счастливы, а некоторые печальны. Те, что обрадовались, были, разумеется, генералами восточной страны, а те, что расстроились, несомненно, были генералами северной страны. Старший принц слишком молод и импульсивен, маршал северной страны не сказал этого вслух, но в глубине души он все еще надеялся, что гвардейцы черных доспехов уничтожат армию Цзиньювы. Вместе с армией Цзиньювы они потеряли бы сильного врага. Даже если Ся Тинья снова поведет войска в бой, их победа и поражение в бою с восточной страной будет иметь шансы 50-50. Но теперь это казалось слишком большой надеждой, потому что старший принц Центральной империи угодил в ловушку Ся Тинья. Нельзя сказать, что он импульсивен. Метод принца Ся делает отказ невозможным. Заместитель командующего Северной армией был старым человеком. Он стоял в углу, но ничего не говорил. Он был словно бы человеком-невидимкой, но, когда он открыл рот, все посмотрели на него. Маршал с уважением спросил: «Что вы хотите сказать, заместитель командующего? Если бы вы были на месте старшего принца, разве вы позволили бы ему продолжать это делать?» Заместитель командующего не ответил, вместо этого он задал вопрос. И этот вопрос заставил всех присутствовавших замолчать. Они ясно видели, как пойдет дальше битва. Ся Тинья был достаточно силен, чтобы быть богом боевых искусств. Он убивал гвардейцев и забирал их доспехи. Все знали важность доспехов и тянь черного железа. Действия Ся Тинья были не только провокационными, но также серьезно вредили интересам Центральной империи. Если бы старший принц Сюань Юаньчжи стоял без дела и позволял Ся Тинья забирать доспехи, его бы неизбежно наказали, когда он вернулся бы в Центральную империю, так что, ему пришлось выйти и сразиться с Ся Тинья. Это заговор. Даже если ты знаешь, что это ловушка, тебе придется в нее прыгнуть, с чувством сказал заместитель командующего. Генералы Северной армии закивали. Мы согласны, что старшему принцу стоит задержать дыхание. Несколько генералов продолжили высказываться. Однако заместитель командующего разочарованно покачал головой. Когда вы увидели это, почему вы не подумали о том, какая миссия у гвардейцев черных доспехов? Почему они не взяли с собой богов боевых искусств? Гвардейцы черных доспехов были легионом, львом на поле боя, но они не могли сравниться с богами боевых искусств. Чтобы не позволить врагу атаковать гвардейцев черных доспехов, они брали с собой богов боевых искусств. Но на этот раз, помимо старшего принца, с ними не было богов боевых искусств. Что это значило? Это значит, что хотя задачи, которые они выполняют, очень важны, они не опасны. Маршал северной страны тут же придумал ответ. Старший принц пришел так своевременно, что значит, дела, которые они делали, были близко к границе между нами и восточной страной. Боги боевых искусств восточной и северной стран не посмеют напасть на гвардейцев в черных доспехах, так что Центральная империя не посчитала, что нужно приводить богов боевых искусств с собой в этот поход. Отряд старшего принца показал, что эта миссия не только простая, но и очень достойная и определенно позволит старшему принцу свершить великие дела. Не то что принцы Центральной империи, но даже северная страна не позволила бы своему принцу отправиться куда-то, если бы не была полностью уверена в безопасности принца и выгоде, которая принесла бы ему его поездка. Простые и достойные задачи всегда доставались принцам и внукам императорской семьи, чтобы увеличивать их заслуги. Такой принц, как Ся Тинья, который полагался только на себя на поле боя, на свой нож и меч, был один на все четыре страны. Даже принц Вэнь восточной страны сказал, что он последует по пути Ся Тинья, но на самом деле с ним обходились в 100 раз лучше, чем с Ся Тинья. Принц Вэнь никогда не получил бы опасного задания отправиться прямо в бой. И всякий раз, когда принц Вэнь бывал на поле боя, вокруг него была стража. Что бы принц Вэнь ни делал, он бы несомненно получил выгоду. Принц Вэнь был образцом для подражания всех принцев разных стран. Даже если детали различались, результат в итоге был одинаковым. После напоминания заместителя командующего, глаза всех генералов северной страны открылись. Командующий генерал Ли деловито сказал: «Я разыщу двоих наших богов боевых искусств. Это дело все еще должно было быть расследовано богами боевых искусств». У него не было другого выбора. Гвардейцы черных доспехов были поистине ужасны. Если они встретят гвардейцев черных доспехов во время исследований, они не только ничего не получат, но также обнаружат свое лицо и оскорбят Центральную империю. Да, как бы уважительно северная страна не относилась к Центральной империи, у них тоже были свои расчеты. Никто не хотел, чтобы их дети, внуки и они сами вечно были на чужой милости. Особенно у императора, который имел власть убить их. Северная страна не была исключением. Глава 541. Заложник. Ты не посмеешь меня убить. После напоминания заместителя командующего, Северные генералы обнаружили необычность миссии гвардии черных доспехов. Однако восточная армия не была так удачлива. Внимание генералов восточной страны было сосредоточено только на поле боя, поэтому с чего бы им было задумываться, что гвардейцы черных доспехов там делали. Они тоже не подумали привести с собой богов боевых искусств. Генералы восточной страны все ждали исхода этой битвы, чтобы затем решить, стоять ли на стороне принцессы или продать его, чтобы успокоить ярость Центральной империи. Нельзя было их винить. Восточная страна не смогла бы перенести гнев Центральной империи. Если Сятинья победит, Центральная империя будет в беде, а Сятинья будет впереди. Но если Сятинья проиграет или умрет здесь, кто успокоит гнев Центральной империи? Не то чтобы генералы восточной страны были глупы, но в этот момент у них не было намерения обращать внимание на другое. На поле боя постепенно начался поединок между Сятинья и Сюань Юаньчжи. Сятинья, разумеется, подавлял Сюань Юаньчжи. Он был не в силах сопротивляться. Сяванье непостижим. Заместитель командующего северной страны вздохнул и, повернувшись, сошел с сигнальной башни. Генералы восточной страны были полны энтузиазма. Они стояли на сигнальной башне, размахивая кулаками и крича: «Ванье, разбейте их! Господин, вы должны победить!» Генералы восточной страны видели, что победа близка. Они были уверены, что они победят в этой битве. Что же до того, как Центральная империя поступит с Сятинья после этой битвы или как они подавят северную страну, их это не касалось. Все равно это Сятинья будет ответственен за катастрофу, и Сятинья, естественно, займется ее разрешением. Те, кто видели битву издалека, могли предвидеть исход, не говорят уже о Сюань Юаньчжи, который тоже сражался против Сятинья. Через 100 приемов Сюань Юаньчжи, разумеется, почувствовал, что он постепенно проигрывает, и даже если бы он не сделал 100 ходов, он мог проиграть. Однако Сюань Юаньчжи стиснул зубы и продолжит сражаться. Он один за другим показал все боевые навыки своей семьи, но разница в силе была налицо. Ходы Сюань Юаньчжи были лишь сопротивлением перед смертью. Если бы Сятинья не хотел взять Сюань Юаньчжи живым, Сюань Юаньчжи давным-давно бы умер на поле боя. Но Сюань Юаньчжи все равно не мог сделать нескольких ударов. Сюань Юаньчжи уже чувствовал, что его подавляли. Он изначально хотел держаться, но в этот момент его не заботило, что он опозорится, и он быстро приказал гвардейцам в черных доспехах поддержать его. «Гвардия черных доспехов, идите и сражайтесь!» Сюань Юаньчжи отдал приказ, и почти сотня гвардейцев в черных доспехах сразу же развернулась и двинулась вперед. Когда сотня человек мгновенно исчезла, давление на армию Цзиньюэ уменьшилось, но давление на Сятинья возросло вдвое. Раньше он без усилий отбивался от гвардейцев черных доспехов одного за другим. Но в этот момент, когда его осаждали сотни черных гвардейцев, даже Сятинья было тяжело. Если бы наступали только гвардейцы черных доспехов, Сятинья не был бы побежден. Но Сюань Юаньчжи тоже наступал. Бог боевых искусств плюс сотня гвардейцев в черных доспехах, если только сила Сятинья не вырастет на 30%, у него не будет шанса победить. Однако Сятинья не сказал ни слова и не показал ни следа паники. «Я недооценил тебя прежде, но ты совсем не такой, как я ожидал». Сюань Юаньчжи всегда смотрел на Сятинья свысока, но теперь ему пришлось признать, что Сятинья был крепким воином. Если бы он отбросил свои предрассудки, он бы понял, что Сятинья был больше, чем это. С такими людьми, как Сятинья, нужно было или дружить, или же, если ты действительно хочешь их оскорбить, их нужно убивать сразу и никогда не давать им шанса переменить расстановку сил. С таким врагом, если ты его не убьешь, ты не сможешь спокойно спать и есть. К сожалению, Сюань Юаньчжи не понимал этой истины. Видя, что он берет верх, Сюань Юаньчжи надменно приказал: «Я хочу взять его живым». Привести этого человека живым в Центральную империю, естественно, было бы красивее и похвальнее, чем принести его труп. Однако Сюань Юаньчжи снова переоценил свои способности и гвардейцев в черных доспехах, и слишком недооценил Сятинья. Гвардейцы в черных доспехах сдерживались из-за приказа брать живым. Сятинья воспользовался этой возможностью, чтобы бесстрашно подобраться к гвардейцам в черных доспехах. Пуф! Копье гвардейцев в черных доспехах пронзило тело Сятинья. Сятинья не отступил назад, он позволил копью вонзиться в него. Гвардеец в черных доспехах попытался ударить Сятинья мечом. Сятинья поднял свой меч, чтобы блокировать удар, и без колебаний бросился вперед. «Ты безумец!» Сюань Юань же был потрясен неостановимой волей Сятинья. Меч в его руке качнулся и чуть не упал на землю. «Старший принц, прикажите своим людям отступить, или не вините меня за грубость!» Сятинья убивал людей на всем пути, пока перед Сюань Юань же не осталось всего пятеро человек. Это расстояние было слишком опасным для Сюань Сюань же. «Что ты собираешься делать?» Сюань Сюань же стиснул зубы и больше не убегал. «Как принцу Центральной империи, ему не положено было бежать. Я хочу, чтобы вы отступили и поклялись больше никогда не ступать на землю Востока». Говоря это, Сятинья одного за другим убивал и отбрасывал прочь гвардейцев в черных доспехах, стоявших перед Сюань Сюань же. «Сюань Сюань же, вы мне не соперник». Сятинья был ранен, но это нисколько не вредило его движениям. Он прыгнул за спину Сюань Сюань же. «Ты бредишь?» Сюань Сюань же развернулся и нанес Сятинья удар копьем. Когда удар был близок, Сятинья схватил копье и развернул его в направлении Сюань Сюань же. Его длинный меч тоже подбирался ближе и ближе к Сюань Сюань же. Сюань Сюань же хотел бежать, но его ноги, казалось, приросли к земле, и он совсем не мог шевельнуться. «Отпустите его высочество!» Гвардеец в черных доспехах направился, чтобы убить Сятинья, но Сятинья не моргнул даже глазом. Когда копье и широкий меч гвардейца оказались ближе, Сятинья просто сделал так, чтобы удар не повредил жизненно важные органы, и позволил ему атаковать себя, не собираясь отступать. Когда копье пронзило тело Сятинья, гвардеец в черном быстро вытащил его. Затем он ударил своим мечом по рукам и бедрам Сятинья. Тут же хлынула кровь. Казалось, что гвардеец в черном в одиночку осаждает Сятинья, но гвардеец в черном проиграл, потому что Сятинья схватил Сюань Юань Чжи. Длинный мягкий меч лег поперек шеи Сюань Юань Чжи. Сятинья, который был покрыт кровью, стоял там, будто бог смерти. «Прикажи своим людям остановиться». Казалось, остановилось время. Гвардейцы в черном в центре перестали шевелиться. Никто не решался шагнуть вперед. Замерло даже копье, которое протянулось за спиной Сятинья. Еще совсем немного, и оно могло бы пронзить тело Сятинья, но человек не решился двигаться. «Отпустите его высочество». Гвардеец в черном не решался продолжать нападать, но он не хотел отступать, поэтому он замер напротив Сятинья. «Я повторюсь. Прикажи своим людям остановиться». Сятинья приблизился к Сюань Юань Чжи с мечом, выдавив капли крови на его шее, что было полно угрозы, но на Сюань Юань Чжи это не повлияло. «Хаэм, ты не посмеешь убить меня». «Да, он не посмеет». Можно было не раздумывать слишком глубоко, все было на поверхности. Если Сятинья убьет его, не только армия Цзиньювэй умрет, но даже и сам Сятинья. Глава 542. Отступление. «Я искалечу тебя». Сюань Юань Чжи был уверен, что Сятинья не осмелится убить его, поэтому он вовсе не воспринял всерьез угрозу Сятинья. Гвардейцы в черных доспехах тоже испытали облегчение, услышав это. «Все будет хорошо, если старший принц не умрет здесь». Видя, что Сятинья ничего не может сказать в ответ на его слова, он высокомерности рассмеялся. «А теперь, Сятинья, отпусти меня, я удивлю тебя еще больше». Сюань Юань же был уверен, что Сятинья не осмелится ничего с ним сделать. Он чересчур недооценивал Сятинья. «Хоть я и не могу убить тебя, я могу тебя покалечить». Кровь капала из ран Сятинья, но он держал меч в своей руке. Его хватка не стала ничуть слабее. Даже его тон не изменился. Сюань Юань же вздрогнул. «Что ты имеешь в виду?» «Буквально то, что я и сказал». Меч, который Сятинья держал у шеи Сюань Юань же, подобрался чуть ближе. «Сюань Юань же, скажи мне, возможно ли для принца калеки стать наследным принцем?» Они оба были членами императорской семьи. Хотя восточная страна была такой большой, как Центральная империя, распри внутри королевской семьи не стихали тысячи лет. Сятинья, которому пришлось нелегко из-за борьбы за трон, знал об этом гораздо лучше, чем Сюань Юань Чжи. Как будто унижения было недостаточно, Сятинья добавил: «Скажи, если я покалечу тебя, твои братья будут благодарны мне за то, что я избавил их от потенциального претендента на трон. Что ты собираешься сделать?» Голос Сюань Юань Чжи неописуемо дрожал. Ему было страшно, ему было очень страшно в этот момент. Он не боялся смерти, потому что знал, что Сятинья не посмеет его убить. Но он действительно боялся, что Сятинья его покалечит. В Центральной империи было много принцев. Неважно, каким способным он был, неважно, как он был хорош, неважно, как могущественны были люди, стоявшие за ним, королевская семья и сотня министров не позволит калеке взойти на престол. Если я покалечу тебя, как думаешь, что сделают гвардейцы черных доспехов? Ся Тинья еще немного пошатнул уверенность Сюань Юаньчжи. Гвардейцы черных доспехов? Сюань Сюаньчжи посмотрел на гвардейцев в черных доспехах. Один из черных гвардейцев не отвел взгляда. Вместо этого он посмотрел на него равнодушно. Хотя гвардейцы в черных доспехах не разговаривали, их отношение было ясно. Они принадлежали императору. Они подчинялись приказам Сюань Юаньчжи. Если бы Сюань Юаньчжи сказал им отступить, они бы непременно отступили. Они приняли бы сделку ради жизни и безопасности Сюань Юаньчжи, но они никогда не пожертвовали бы собой, только потому что хотели сохранить верность. Как всем было известно, в Центральной империи гвардейцы черных доспехов были гораздо важнее, чем принц, который был ничем. Если Сюань Юаньчжи умрет в восточной стране, возможно, накажет гвардейцев черных доспехов, но если Сюань Юаньчжи всего лишь станет калекой, император центральной страны будет винить лишь Сюань Юаньчжи за его некомпетентность. И Сюань Юаньчжи, и черные гвардейцы это понимали. Им нужно было лишь вернуть Сюань Юаньчжи назад живым. Что же до того, будет ли старший принц ранен или покалечен, это не имело значения. Они были людьми императора, а не людьми Сюань Юаньчжи. Неважно, как тяжело ранен будет Сюань Юаньчжи, их это не касалось, если только он не умрет. Но, разумеется, если сам Сюань Юаньчжи решит остановиться и позволит Ся Тинья и Восточной армии уйти, они не станут упорствовать и оскорблять этим принца, который был в добром здравии и мог взойти на престол. Так или иначе, не они в итоге окажутся крайними. Ты жесток. Сюань Юаньчжи понял, что имел в виду Ся Тинья и знал, какое решение примут гвардейцы черных доспехов. Я научился этому у тебя. Ся Тинья не был сердит. Он уже оскорбил Сюань Юаньчжи, так почему он должен заботиться о мнении Сюань Юаньчжи? Старший принц, прикажите остальным черным гвардейцам остановиться. Ся Тинья приблизился на шаг. Никто не видел, когда он взял в левую руку кинжал. Кинжал потянулся сзади к уголку глаза Сюань Юаньчжи. Велите прекратить, мое терпение не безгранично. Если он не заговорит, Ся Тинья лишит Сюань Юаньчжи глаз. У Сюань Юаньчжи не было другого выхода. «Остановитесь!» – неохотно крикнул Сюань Юаньчжи. Гвардейцы черных доспехов заслушивали похвалы. Как только Сюань Юаньчжи крикнул, они моментально отступили. Все действия заняло не больше 5 секунд. Гвардейцы черных доспехов заслуженно пользуются своей репутацией. Ся Тинья признал, что гвардейцы черных доспехов действительно были сильными и выдающимися. «Ты сегодня оскорбил меня. В будущем я приведу гвардейцев черных доспехов, чтобы уничтожить восточную страну». Лицо Сюань Юаньчжи посинело от гнева. Ему не обязательно было возвращаться в Центральную империю, чтобы догадаться, что ожидает его там. Это была отличная возможность выслужиться, но что же случилось? Он боялся, что по возвращении его младшие братья засмеют его до смерти. Даже его отец будет разочарован в нем. Так, Сюань Юаньчжи еще сильнее разозлился, подумав об этом, но кинжал Ся Тинья был у уголка его глаза, так что как бы зол он ни был, он ничего не мог поделать. Услышав слова угрозы Сюань Юаньчжи, Ся Тинья просто сказал с улыбкой: «Скажи мне эти слова, когда сядешь на трон, принцу, который потерпел поражение в деловых кампаниях и вернулся с поджатым хвостом, понадобится по меньшей мере полгода, чтобы восстановить свою репутацию». «Ты», лицо Сюань Юаньчжи исказилось. Он выглядел ужасающе, но, к сожалению, Ся Тинья стоял позади него и совсем не мог этого видеть. Разумеется, даже если бы он это видел, он бы не обратил на это никакого внимания. Это была лишь угроза неспособного ребенка. Поэтому, хоть он и кричал, разве это могло привлечь внимание взрослых? Он был просто наивен. Мир взрослых был очень сложным. Центральная империя действительно была непоколебимой горой для восточной страны, но свет не сошелся клином на Центральной империи, поэтому и ей иногда приходилось уступать. Старший принц, поскольку гвардейцы черных доспехов остановились, лучше сделать все более тщательно. Глаза Ся Тинья слегка шевельнулись, когда он еще раз установил свои условия. Сюань Юаньчжи на этот раз не пришел в ярость, но спросил: «Чего еще ты хочешь?» Он знал, что не мог отказаться. Чтобы защитить себя, он должен был принять условия Ся Тинья. «Прикажи черным гвардейцам отступить и удалиться на сотню миль отсюда, Тонкие губы Сятинья слегка приоткрылись, и он спокойно сказал это. Сюань Юань Чжи усмехнулся. «Сотни миль достаточно, как насчет тысячи миль? Что если я прикажу им отступить на сотню миль, а потом велю им вернуться?» «Не волнуйся, я не дам тебе такого шанса», — спокойно сказал Сятинья. Но Сюань Юань Чжи почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Что ты планируешь сделать? Старший принц может быть спокоен. Если ты прикажешь черным гвардейцам отступить, я непременно позволю вам вернуться в Центральную империю, не тронув и волоса на ваших головах». Сятинья сказал это медленно и тихо, только слова «не трону» и «волоса» прозвучали чуть значительнее. «Обещаешь?» В данный момент Сюань Юань Чжи больше всего заботило то, чтобы он мог вернуться невредимым. Если он сможет вернуться невредимым, он, естественно, сможет получить шанс подняться вновь после периода затишья. Слово благородного человека дороже золота, поспеши. Когда Сятинья сказал это, в его словах не было тайного умысла, но это невольно убеждало людей. Этот человек точно сдержит свое обещание. Ладно, на сей раз я тебе поверю. Сюань Юань Чжи верил и не верил этому. Отступите на 100 миль. Как только прозвучали слова Сюань Юань Чжи, черные гвардейцы тут же отправились, и тогда, глава 543, польза, кровь за победу. Когда гвардейцы черных доспехов получили приказ, они ровно развернулись кругом и поскакали в сторону, противоположную от восточной страны. Тук-тук-тук, раздался ровный и синхронный стук копыт, когда они двинулись вперед. Хотя лошади под гвардейцами черных доспехов были невелики, они были быстрыми. В мгновение ока от них осталось лишь маленькое черное пятнышко вдали. Они ушли. Генералы восточной и северной стран, которые стояли на сигнальной башне, были потрясены. Все кончено, гвардейцы черных доспехов больше не хотят сражаться. Один из генералов северной страны был убит горем. Погибли всего 10 тысяч солдат армии Цзиньювэй, но гвардейцы теперь уходили. Они даже не разбили армию Цзиньювэй в пух и прах перед уходом. Те доспехи из тянь черного железа все еще там. Почему они не продолжили сражаться, чтобы вернуть их? Генералу северной страны и впрямь хотелось плакать. Гвардейцы черных доспехов ушли. Они не забрали доспехи из тянь черного железа с собой, прежде чем покинули поле боя. Если эти вещи останутся там, не будет ли это слишком легко для восточной страны? Хи-хи-хи, им тоже хотелось их получить. Черные гвардейцы отступают. Ван Е победил. Ван Е победил. Солдаты восточной страны не знали, что происходит, но они видели, что черные гвардейцы отступают. Гвардейцы черных доспехов мало-помалу исчезали у них на глазах. Даже людям со слабым зрением было это видно. Гвардейцы черных доспехов отступают, они и отступают. Восточная армия ликовала и прыгала от радости. В их глазах Центральная империя была подобна богам, и черные гвардейцы тоже были подобны божествам. Но этих божеств прогнал их принц. В этот момент вся армия бурлила, и даже генералы, стоявшие на сигнальной башне, были очень счастливы. Но они отличались от обычных солдат. Обычные солдаты были просто счастливы, но они думали о большем. Например, о том, что после этой битвы Центральная империя непременно нападет на восточную страну, и тогда принцу Ся уж точно не повезет. Кроме того, после этой битвы между Ся Ванье и старшим принцем Центральной империи будет глубокая вражда. После того, как Ся Ванье оскорбил старшего принца, ему нелегко придется в будущем. Но, разумеется, это все было еще далеко. Сейчас они думали о том, как бы умыкнуть ту дюжину доспехов из черного железа у Сятинья и армии Цзиньювэй. Насущные интересы все равно были самыми важными. Деньги и шелк могут тронуть сердца людей. Тянь черное железо было гораздо дороже, чем деньги и шелка. Хотя мысли генералов были недостойны, они были вполне естественны. Хотя Мо Цинфэн не стоял на сигнальной башне, он видел серьезное лицо генералов издалека. Он знал, о чем они думали. Мо Цинфэн посмотрел издалека на Сятинья, который все еще стоял лицом к лицу с Сюань Юань Чжи. Потом он посмотрел на Лю Бая, который стоял рядом с ним. Он увидел, что глаза Лю Бая были полны возбуждения, и невольно вздохнул. Он наконец понял, почему Ся Ван Е сказал: «Получше следи на Лю Баем». Лю Бай был очень противоречивой фигурой. Был ли он плохим? Он был верен Сятинья. Как бы сложен и неразумен ни был приказ Сятинья, он делал все, что мог, чтобы исполнить его. На такую верность и послушание способен не каждый. Иногда Мо Цинфэн восхищался Лю Баем, но, всякий раз, когда он испытывал такое небольшое восхищение Лю Баем, его тупость моментально смывала это чувство. Совсем как в этот раз. В какой опасности, по его мнению, был Ванье. Но Любай этого не видел. Он видел лишь победу Сяванье. Он не видел кровавую бурю, которая вот-вот могла разразиться. Работать с таким человеком было очень утомительно. Мо Цинфэн вздохнул и увидел, как генералы северной страны вдалеке спускаются с сигнальной башни один за другим. Мо Цинфэн знал, что они решили действовать. Сяванье может постигнуть неудача. Любай, иди сюда. Я должен тебе кое-что сказать. Мо Цинфэн похлопал Любая по плечу и махнул, чтобы он следовал за ним. Любай вздрогнул. А в чем дело? Почему Мо Цинфэн так серьезен? Идем со мной. Мо Цинфэну было лень объяснять Любаю, и он просто пошел прямо в угол. На поле боя Сятинья прикинул скорость гвардейцев черных доспехов. К этому времени они должны быть уже за сотню миль, так что он сказал: «Старший принц, гвардейцы черных доспехов уже ушли. Каковы ваши планы? Отпусти меня, я не буду винить тебя в сегодняшнем происшествии», Сюань Юань же сказал высокомерно, но искушенным людям было ясно, что в его словах не было искренности. Дело не в том, что Сюань Юань же не был высокомерным человеком, а в том, что он был настолько высокомерен, что он никогда не забудет сегодняшнее оскорбление. Сегодняшнее происшествие серьезно повредило его репутации сына императора Центральной империи. Не волнуйтесь, разумеется, я вас отпущу. Хотя не было сомнений в том, что, если он выпустит Сюань Юань Чжи обратно в горы, он станет свирепее тигра, у Сятинья теперь не было лучшего выхода. Оскорбить принца Центральной империи было лучше, чем столкнуться сейчас с Центральной империей. Хаймэм, ты разумный человек. Услышав эти слова, Сюань Юань Чжи почувствовал небольшое облегчение. Теперь, когда гвардейцев черных доспехов здесь не было, если бы Сятинья действительно хотел задержать его, он ничего не смог бы сделать. «Идите сюда, возьмите лошадь», — крикнул Сятинья, и в тот же миг убрал кинжал, который был у глаза Сюань Юань Чжи. Однако меч у его шеи не сдвинулся ни на дюйм. В тот момент, когда гвардейцы черных доспехов отступили, армия Цзиньювэй перестроилась и построилась в организованном порядке. У них на лицах не было выражения радости от того, что они прогнали гвардейцев черных доспехов. Они просто стояли тихо, с торжественными лицами. Услышав слова Сятинья, заместитель генерала тут же привел лошадь, а также с большим уважением поднес лекарства и воду. «Что толку от лекарств восточной страны? Они мне не нужны, убирайтесь», презрительно сказал Сюань Юань Чжи. «Они вам определенно понадобятся». Сятинья убрал меч. «Старший принц, вы можете идти». Натянутые нервы Сюань Юань Чжи расслабились, но прежде чем он смог сделать шаг, он увидел острый меч, направленный на него. Сюань Юань Чжи хотел уклониться, но меч был быстрее, чем его движение. У него даже не было шанса развернуться. Пуф, меч вошел в его правое плечо и быстро вышел обратно. «Сятинья!» — воскликнул Сюань Юань Чжи, глядя вверх на Сятинья. «Прошу прощения, старший принц, но чтобы не дать вам вернуться, мне остается только действовать первым». Сятинья тут же указал на лекарство. «Еще раз прошу прощения, у меня есть только обычные лекарства. Ты, от гнева у Сюань Юань Чжи едва глаза не выскочили из орбит. На его лице читалась жажда крови. «Старшему принцу лучше поскорее уехать, если вы поздно возьметесь за лечение. Боюсь, вы потеряете руку». Сятинья был очень метким. Рана Сюань Юань Чжи выглядела серьезно, но он не повредил его мышцам или костям. Ему лишь нужно было время, чтобы поправиться. «Сегодняшнее унижение, я его запомню», — Сюань Юань Чжи скрипнул зубами, прижал рану на руке и ускакал. Как только он взялся за поводья, он стал догонять гвардейцев черных доспехов. Когда Сюань Юань Чжи удалился, Сятинья, который был весь в крови, больше не мог держаться и пошатнулся, сделав несколько шагов. Ванье, заместитель генерала, шагнул вперед, чтобы обратиться с вопросом, но Сятинья остановил его. «Все в порядке, отступайте». Армия Цзиньювэй, которой было приказано отступить, немедленно отступила, но в это время двинулась вперед северная армия. Глава 544. Жестокая битва. Воспользоваться слабостью. Воспользоваться слабостью врага, чтобы убить его, хоть приемы северной армии всегда были мерзкими и бессовестными, но, если бы они были на их месте, они поступили бы так же. Для северной страны Сятинья был самым непобедимым врагом. Сколько их братьев погибло на поле боя из-за Сятинья. Так что теперь, когда Сятинья был ранен и слаб, если бы они не воспользовались этой возможностью, чтобы атаковать, они пожалели бы своих братьев, которые погибли на поле боя.

Но теперь все изменилось. Теперь он был ранен. Если он сейчас с этим не покончит, северная страна сможет отбиться. Убить нас, Сяванье слишком высокого о себе мнения, боги боевых искусств были так сердиты, что сказали: «Сегодня мы убьем тебя». Когда двое богов боевых искусств узнали, что Сятинья собирается убить их, они встревожились и заволновались. Они оба атаковали одновременно. «Убить Сяванье, сегодня умрешь или ты, или я». Но когда эти двое яростно бросились в атаку, прибыли Лю Бай и Мо Цинфэн. Лю Бай и Мо Цинфэн были несравнимы с богами боевых искусств, но, когда они надели тянь черное железо, они были в состоянии помочь Сятинья. «Ванье, позвольте нам помочь вам». Лю Бай и Мо Цинфэн легко подпрыгнули и подлетели к Сятинья, как две валькирии. «Очень хорошо, я оставлю этого вам». Сятинья немедленно уступил им место, сосредоточившись на втором боге боевых искусств. Когда другой бог боевых искусств сражался с двумя людьми, разве мог оставшийся тягаться с Сятинья? Глава 546. Подорвался сам, утащить его с собой. В схватке один на один бог боевых искусств северной страны совсем не мог тягаться с Сятинья, даже несмотря на то, что Сятинья был в это время ранен. Всего с одного удара, одного лишь удара, Сятинья победил. Никто не знал, как Сятинья это сделал. Они лишь услышали резкий крик, когда длинный мягкий меч в руке Сятинья качнулся, блеснув голубым светом, а потом они увидели хлынувшую кровь. Бог, сражавшийся с Сятинья, умер. Никто не мог поверить, что он просто взял вот так и умер. Он мертв, все были потрясены. Так быстро, как Ванье это сделал, можно было не спрашивать других людей, потому что даже Лю Бай и Мо Цинфэн, которые стояли близко, не поняли этого. Сятинья не ответил, он все еще сохранял свою позицию, держа меч перед собой, и ему потребовалось несколько вдохов, прежде чем он медленно убрал меч. Эта атака стоила ему многих сил. «Невозможно, принц Ся, невозможно то, что это возможно. Вы так жестоки». Бог боевых искусств, которого убил одним ударом Сятинья, не мог поверить, что умрет вот так. «Я дал тебе шанс, но ты не оценил это». Сятинья вытащил свой меч, сказав эти слова мертвому богу боевых искусств. Но все знали, что Сятинья на самом деле говорил это оставшемуся в живых богу. В первой битве Сятинья дал двоим богам северной страны сбежать, но это не означало, что он позволит им уйти на этот раз. Раз уж он убил троих богов боевых искусств, он был не против убить еще двоих. «Ты не можешь убить нас, мы боги боевых искусств северной страны. Центральная империя не позволит тебе убить нас», сказал единственный оставшийся бог боевых искусств северной страны, видя кровожадное намерение в глазах Сятинья. Он был потрясенный в ужасе настолько, что невольно все дальше и дальше пятился назад. Ему хотелось броситься бежать, но было слишком поздно. «Хочешь бежать?» Меч в руке Сятинья качнулся как молния. Свет казался ослепительным. Бог боевых искусств остановился и крикнул: «Сяванье, ты не можешь убить меня. На этом поле боя нет никого, кого я не мог бы убить. Единственный, кого он не мог убить, уже уехал. Нет-нет, ты не можешь убить меня. Если ты убьешь меня, северная армия тебе не простит». Бог боевых искусств уклонялся влево и вправо. Сятинья яростно запахнулся на бога боевых искусств мечом, чтобы по-настоящему его напугать.